Форс-мажор. А с 1 июля 2006 года вступил в силу 102-й федеральный закон о государственном регулировании оборота спиртосодержащей продукции. Парфюмерный бизнес попал под действие этого закона, так же, как и водочный. К числу, с которого начал действовать закон, всем компаниям, производящим и торгующим парфюмерией, за исключением розничников, необходимо было получить специальную лицензию. Официальная стоимость такой лицензии — 250 тысяч рублей. А неофициальная часть расходов на эту лицензию составляет такую же сумму в результате прохождения различных инстанций: санэпиднадзор, экологи, пожарные, налоговики. Для нас это не проблема, но для региональных клиентов 500 тысяч рублей – большие деньги. Некоторые компании просто не смогли получить эту бумагу. 102-й закон теперь предписывает всем предприятиям, имеющим хоть какое-нибудь отношение к спирту, установить специальное оборудование и подключиться к системе ЕГАИС – Единая государственная автоматизированная информационная система, эдакому компьютерному учетчику. ЕГАИС должна была предоставить государству полный контроль движения спирта по всей стране, от производства до реализации в режиме реального времени. И вот уже несколько месяцев компьютерная система функционирует, но как-то некачественно. Говорят, сделано в спешке. Чаще всего она не работает, а когда вдруг включается, то дает постоянные сбои. Если учесть, что во многих регионах очень плохая связь, то можно представить себе эффективность недоделанной компьютерной системы на необъятных просторах России. В общем, все предприятия, так или иначе связанные со спиртом, может быть, и рады бы сообщить системе ЕГАИС о своих действиях, но это не представляется возможным. Самыми умными оказались водочники, действующие в так называемом ручном режиме. Всю информацию о своей спиртовой деятельности они скидывают на дискетку и едут с ней в свой региональный центр, где расположен ближайший сервис ЕГАИС. В результате дисфункции ЕГАИС сложилась следующая ситуация. Завод произвел спирт и не может его отпустить. Если после начала действия 102-го федерального закона у нас на складе лежит спиртосодержащая продукция, не отмеченная в центральной контролирующей системе, хотя бы даже партия духов, купленных полгода назад, это нарушение закона. Махнуть бы на все рукой и отвезти на помойку запрещенные к складированию духи, но по дороге на свалку вы можете нарваться на конфликт с властями, ведь вы осуществляете незаконную перевозку. А если вы решили эти духи все-таки продать, то заблаговременно необходимо насушить сухарей в количестве, предусмотренном Уголовным кодексом Российской Федерации. Разумеется, с 1 июля никто парфюмерией толком не торговал. Оборот парфюмерных компаний в июне перед принятием закона в среднем упал в два раза. В июле оборот «Дельта Парфюм» уже равнялся нулю. В конце июля правительство наконец внесло поправку в 102-й закон. До 1 января 2007 года ЕГАИС не контролирует парфюмерные компании. Но не совсем понятно, что изменится 1 января. Есть, правда, надежда на то, что парфюмерию вообще избавят от ЕГАИС. Это решится на осенней сессии Государственной Думы. Если же этого не произойдет, последствия непредсказуемы. А в кулуарах власти время от времени поговаривают о введении одинаковых акцизных платежей для парфюмеров и водочников, что уже совсем ни в какие ворота не лезет. Еще одна характерная деталь новейшего времени – обычно при компьютеризации учета естественным образом уменьшается количество всевозможных бумажек. Так нет же. Новый закон предусмотрел новый документооборот, новые справки. Чтобы эти справки выписывать, надо дополнять свое программное обеспечение. Растет время, необходимое на обслуживание каждого клиента. Все это приводит к дополнительным издержкам, повышается себестоимость продукции. Еще один удар по парфюмерному рынку новый закон нанес, запретив индивидуальным предпринимателям заниматься торговлей спиртосодержащими продуктами. Дело в том, что частные предприниматели традиционно являлись последним звеном в цепи оптовой торговли парфюмерными изделиями, обеспечивая попадание товаров в розничную торговлю. Запрет на такую деятельность фактически привел к разрушению системы дистрибуции. Теперь оптовая фирма должна напрямую работать с магазинами и торговыми точками. Таким образом, региональные предприятия вынуждены менять структуру, увеличивать штат автопарка, арендовать дополнительные складские помещения. У кого-то на это уйдет полгода, у кого-то год, некоторые вообще не способны на такую реструктуризацию, многие уйдут с рынка. Это напрямую касается нас, как крупного поставщика парфюмерной продукции в регионы.